Глава 4. Все, чем природа мать наделила плоть человеческую для жития, есть истина. Но любую истину можно подвергнуть искажению. Хотя истина всегда остается таковой, люди способны ее принять, предварительно укрыв покрывалом лжи. Данный вам разум должен определить уже существующие границы разумного, но не устанавливать свои, только себе удобные пределы. Плоть может использовать лишь те способы удовлетворения, которые не идут в ущерб как самой плоти, так и посторонней, не ведущие к ущербу как своей души, так и посторонней, не идущие вразрез с предназначенным природой. Развитие души проходит по иному пути, нежели удовлетворение похоти плоти. Увлечение удовлетворением плотских потребностей ведет к оскудению душевной благодати. Усиление формирования души ведет к ослаблению плотских вожделений. Разумный предел ублажения земных похотей находится там, где человек в любое мгновение способен отказаться от удовлетворения возникших похотей во имя духовного формирования. Неразумное стремление к плотскому наслаждению вынуждает человека терять связь с Божьей благодатью, что ввергает плоть его в пучину низших страданий, кои есть гнет от дьявола, возникающий тогда, когда плоть становится не в состоянии удовлетворить возникшую похоть. Праздник дан людям, дабы развивать услаждение духа. Лишь только неразумный способен заменить услаждение духа на услаждение плоти. Пределом такого падения является то, что человек ожидает праздник как узаконенную, страстно желаемую возможность впасть в безумство. Более того, человек превращает любое событие своей жизни в подобный праздник. Сии люди несчастны, разум их, как и многих других, находится в таком печальном состоянии, когда даже спасение, явленное им, вызовет сомнение, и они будут искать чудо. Истинно скажу вам, настало время, когда не дастся чудес от Бога, но дастся последняя возможность спасти свою душу. Не все, узревшие чудо, станут истинно верующими. За их спинами выстроятся и те, кто уверовал из страха, но не по убеждению. Верующий из страха все равно не сможет очистить душу свою. Так стоит ли искушать Бога? Уверовавший по убеждению и разумению своему не имеет нужды в чудесах, ибо душа его очистится. Нельзя единовременно любить Бога и знать страх пред Ним. Любящему Его бессмысленно бояться. Любовь сия убережет его от противного Богу. Страх и любовь никогда вместе не уживутся, как не уживутся вода и дырявая емкость. Ежели кто говорит, что любит и боится Бога, тот неискренен. Никогда не поздно сделать первые шаги к праведности. Помни, чем быстрее вступишь на путь праведный, тем больше успеешь вымести ссор из души своей. Вступи на путь истины, и в скором времени почувствуешь потепление в душе своей. Но вступив на сей светлый путь, ты будешь страшно искушаем дьяволом. Но чем дольше выдерживаешь испытания, тем более чувствуешь облегчение. Труден путь восхождения, но как быстро и легко достигаешь предела во время падения. Говорят, что утопающий хватается за соломинку. Но истинно скажу вам, придет время, когда народы будут искать сию соломинку. Последний завет есть судно, кое убережет от утопления. Ищущие места на судне сём в последние минуты не найдут их. Мало будет сказать «я верую». Нужно, чтоб и душа поднялась до сего уровня. Так будьте же творцами. Мир вам. Аминь.